Видя, что министр не трогается с места, Энана тоже продолжал стоять, глядя ему в глаза, как верный пес, который, получив из хозяйской руки кусок, виляет хвостом и ждет. «А теперь», — продолжал министр, — «признайся, Энана, почему ты не доложил мне, куда исчез наследник престола, когда войско с трудом пробиралось по ущелью? Ты нас подвел, ибо нам пришлось трубить тревогу поблизости от неприятеля. Боги свидетели, я ничего не знал о достойнейшем наследнике», — ответил, недоумевая, Эннана. Херихор покачал головой. «Не может быть, чтобы человек, одаренный таким зрением, что за 100 шагов в песке видит священных скарабеев, не заметил столь высокой особы, как наследник престола». «Истинно говорю, не видел», — уверяла Нана, бия себя в грудь. «Впрочем, никто и не отдавал мне приказания наблюдать за царевичем». «Разве я не освободил тебя от командования сторожевым отрядом? Или дал тебе какое-нибудь другое поручение?» — спросил министр. «Ты был совершенно свободен, как и должно человеку, которому поручено наблюдать за важнейшими событиями. А ты справился с этой задачей? За подобную провинность в военное время тебя предали бы смерти». Несчастный офицер побледнел. «Но я питаю к тебе отеческие чувства, Энана», — продолжал Херихор, «и памятуя великую услугу, которую ты оказал армии, заметив скарабеев, символ священного солнца, я накажу тебя не как строгий министр, а как кроткий жрец. Очень милостиво, ты получишь всего лишь 50 палок». «Ваше высокопреосвященство, Энана! Ты умел быть счастливым? Так будь теперь мужественным и прими это маленькое предостережение, как и подобает офицеру армии его святейшества». Не успел достойнейший Херихор окончить, как старшие офицеры уложили Энану в удобном месте, в стороне от дороги. Один уселся ему на шею, другой на ноги, а два прочих отсчитали ему по голому телу 50 ударов гибкими камышовыми палками. Бесстрашный воин не издал ни одного стона. Напротив, напевал в полголоса солдатскую песню и по окончании экзекуции попытался даже сам встать. Ноги, однако, отказались ему повиноваться, он упал лицом в песок, и его пришлось везти в Мемфис на двуколке. Лежа в ней и улыбаясь солдатам, он размышлял о том, что не так быстро меняется ветер в Южном Египте, как счастье в жизни бедного офицера.